Леди Белвиль сердито посмотрела на младшую дочь, но Люсинда, опершись локтями на стол и подперев голову ладонями, восторженно глядела на отца. «Продолжайте, Эдвард», — сухо произнесла леди Белвиль. «Ну вот, все мы пошли в Олмак». «Олмак? Это что, клуб?» — поинтересовалась Люсинда. «Нет, это собрание. И одно из наиболее престижных. Во главе его стоит дамский учредительный комитет, который решает, кто достоин, а кто недостоин быть допущенным в святая святых». «Люсинда, не приставай к отцу со своими неуместными вопросами», — сказала леди Белвиль. «Умоляю, продолжайте, Эдвард, только без лишних подробностей». «К сожалению, они вовсе не излишние. Ну так вот, естественно, принц и его приближенные прошли вперед, а мы с Мериданом последовали за ними». В вестибюле к Меридану подошел распорядитель и сказал: «Если ваша светлость соблаговолит подождать немного, графиня Джерси желала бы поговорить с вами». Меридан удивленно приподнял брови, однако ему пришлось подождать, пока распорядитель разыскивал графиню. «А о чем вы с ним говорили?» — спросила Люсинда. «Да вроде ни о чем. По правде говоря, я даже не помню. Ожидание явно испортило Меридану настроение». Он небрежно облокотился на мраморный столик и, вынув из кармана усыпанную бриллиантами табакерку, принялся мерно постукивать по ней. «Если бы я не был так озабочен своими проблемами, я бы подумал, что он чем-то встревожен». «Встревожен?» — как эхо повторила леди Белвиль. «Но почему, Эдвард?» Все вскоре стало ясно. Через несколько минут появилась леди Джерси, вся сверкая бриллиантами и с эгретом в волосах, который, наверное, стоит целое состояние. Она чертовски красива, неудивительно, что принц... «Эдвард!» — резко оборвала его леди Белвиль, взглядом показав ему на другой конец стола. «Пожалуйста, не при девочках!» «Простите, дорогая!» Сэр Эдвард глубоко вздохнул и продолжил. Его волнение еще не улеглось, и рассказ получился настолько живой, что его жена и дочери, боясь пропустить какую-либо мелочь, смотрели на него как зачарованные. Он стал рассказывать, как леди Джерси, глядя на Меридана, своими огромными темными глазами обратилась к нему, и звук ее голоса эхом разнесся по всему вестибюлю. «Я удивляюсь, лорд Меридан, как у вас хватило наглости прийти сюда?» Лорд Меридан приподнял брови. На его лице появилась усмешка, подобная той, какой он подразнивал меня в клубе. «Я чем-то обидел вашу светлость?» — поинтересовался он. «Это слишком мягко сказано, лорд Меридан», — ответила леди Джерси. «Ваше поведение было возмутительным. Если бы не личное вмешательство его высочества, комитет Олмака немедленно исключил бы вас из своих членов, и вы бы уже никогда не переступили порог этого клуба. Но послушайте», — ответил лорд Меридан, — «мое преступление не настолько велико, чтобы заслуживать столь суровое наказание. Я держал пари, а вашей светлости прекрасно известно, что от пари отказаться невозможно». «Если пари нарушает все приличия, — холодно заметила леди Джерси, — оно не может быть предметом развлечения». «Делайте со мной что хотите, — воскликнул Меридан, — но вы уж слишком сгущаете краски. Я поспорил на 1000 гиней, что приведу в собрание особу, которая безо всяких рекомендаций будет с одобрением принята вашей светлостью». «При чем тут рекомендации? — резко оборвала его леди Джерси. «Вы представили эту актрисочку как принцессу Лихтенштейнскую, которая гостит у нас в стране. Вы зашли еще дальше, убеждая всех нас, что она остановилась в вашем доме в качестве гостьи». Лицо Меридана расплылось в улыбке. «Но она действительно остановилась у меня», — сказал он мягко. Леди Джерси топнула ножкой. «Вы неисправимы! Но на этот раз вы переполнили чашу нашего терпения», —